Глава 201.1. Ян Чжисянь лишь сильнее нахмурилась, выражая свое отвращение. Однако она продолжала оставаться спокойной. Ее молчание в отношении толстого Ханя было своего рода знаком, что она никогда не опустится до того уровня, чтобы спорить с таким человеком, как он. Ли Жу хихикнула. «Ян Чжисянь, мы не виделись с тобой 4 года. Кажется, твой характер сильно улучшился». «Рада за тебя», — ответила всего лишь одной фразой Ян Чжисянь. «Какая высокомерная и гордая леди». Смотря на девушку, которая была полностью одета в брендовую одежду, казалось, что она выглядела так, словно была состоятельной девушкой. Никто не осмелился публично о себе заявить, высказав свое мнение. Все присутствующие вернулись к еде, позволив вещам идти своим чередом. Мир не перестанет вращаться из-за одного человека. Лучше не мыслить слишком эгоистично. Чжан Ян лишь понимающе улыбнулся. Несмотря на то, что Ян Чжисянь изо всех старалась сыграть роль прохладной и благородной красавицы, он сразу же раскусил ее. Это была не ее истинная сущность, а тщательно продуманная личность, созданная, чтобы показать ее очевидный статус. Проще говоря, это было похоже на психологию нуворишей. 1. Когда человек встречает истинную леди, он сознательно пытается подражать тому поведению, которое считает превосходящим его собственное и достойным образцовым. Тем не менее, если она не могла вести себя как оригинал, в конечном итоге она покажется странной и рисованной. Чего-то будет не хватать, она не сможет изобразить истинно благородное поведение, начнет казаться эгоистичной, грубой и надменной. Хорошим примером могла послужить Сунь Синьюй. Вот как должна выглядеть и вести себя настоящая, крутая, ледяная королева. Она делает то, что думает, и всякий раз, когда она сталкивается с чем-то, что ей не подходит, она немедленно предпринимает меры. Сунь Синьюй поступает так всегда, ведь такова ее истинная природа. Людям, верным себе, не нужно было притворяться, и, естественно, они были открыты. После короткого периода молчания, шум опять возобновился, атмосфера в зале вернулась к своей живости. Сидя за столом, Ян Чжисянь постоянно цокала языком, надев холодную покровительственную гримасу. Когда она повернулась налево, можно было услышать ТЦ. Стоило ей повернуться направо, снова прозвучало еще одно ТЦ. Она была раздражена, видимо, чем-то недовольна, делая из этого большое шоу. В какой-то момент толстый Хань больше не мог этого выносить. Пока он, счастливый, ел, парень поднял голову, чтобы увидеть почерневшее, полное отвращение лицо. Как он мог в такой атмосфере поесть спокойно? Снова неловко засмеявшись, он сказал: «Ян Чжисянь, так, где ты работаешь?» «Будь это Сунь Синьюй, она бы даже не побеспокоилась о том, чтобы посмотреть на вас, тем более о том, чтобы ответить на ваш вопрос. Вы можете забраться на Луну и закрыть Солнце, но она все равно будет игнорировать ваше существование. С другой стороны, эта девушка, которая любила выпендриваться, притворившись, что немного замялась, в конце концов, ответила толстому Ханю в довольно-таки счастливом тоне: «Ничего особенного. Я работаю заместителем начальника бюро промышленности и коммерции в провинции Цанлан». Неужели это правда? Ван Хай был первым, кто был поражен. Его лицо было наполнено смесью волнения и шока. «Ты только недавно закончила учиться и уже смогла устроиться на работу в правительстве в должности начальника. О, мой бог, мы говорим о бюро промышленности и коммерции, о самом прибыльном отделе». Чжао Хуэйшань выглядела так, словно сформировала союз с толстым Ханем. Среди этих трех королев, несмотря на то, что Ли Жу стала богатой вдовой из-за ее миллионного наследства, Ян Чжисянь, казалось, оказалась в еще более лучшем положении. Независимо от того, сколько денег было у Ли Жу, все знали, что она получила эти деньги, продав свое тело в обмен на них. С надписью «Одинокая вдова» над ее головой, все остальные хотели сделать ее своей собственностью. Она не представляла никакой угрозы для Чжао Хуэйшань, но Ян Чжисянь была другой. Еще в старшей школе ее называли девушкой-гением и королевой красоты. И прямо сейчас вокруг нее сформировалась аура благородства с довольно хорошим положением в обществе. В одно мгновение ей удалось создать просто огромный разрыв между ними. Другие могли лишь смотреть на Чжисянь, как будто она была выше, чем кто-либо из них. Еда – это встреча, на которой они собрались прямо сейчас. Все это было сделано усилиями ее и Чжоу Канмина. Но когда появились такие люди, как толстый Хань, Ли Жу, Ян Чжисянь и привлекли все внимание к себе, У Чжао Хуэйшань просто не осталось слов. Слегка рассмеявшись, она сказала: «Я слышала, что лезть вверх по карьерной лестнице в отделе так же легко, как расстегнуть штаны. Начальник, безусловно, будет обязан». Какое ядовитое высказывание. Чжан Ян искренне верил, что если бы Сунь Синьюй была здесь и услышала бы то, что только что сказала Чжао Хуэйшань, лицо последней было бы украшено красноватым отпечатком руки на ее щеке. Однако, выслушав эти слова, Ян Чжисянь, лишь улыбнувшись, спокойно ответила: «Мой отец – глава магистрата провинции Цанлан». Глава магистрата – это глава местных чиновников. Это то же самое, что и местный губернатор. Неудивительно. Ха, неудивительно. Все обменялись понимающими взглядами. Они повернулись к Ян Чжисянь, смотря на нее с чувством уважения. Обычный гражданин не сможет соперничать с чиновником, таковы были убеждения китайского народа с древних времен. Чжан Ян снова посмотрел на нее, казалось бы, беззаботное, небрежное выражение лица. Он с легкостью смог пронаблюдать и обнаружить, что на самом деле на нем проглядывал намек на удовольствие. С самого начала, до того, как она раскрыла информацию о своем отце, Ян Чжисянь хотела шокировать толпу, и она прекрасно с этим справилась. Возвращаясь в то время, когда он учился в старшей школе, Ян Чжисянь была той, кем Чжан Ян восхищался больше всего. Ему действительно очень нравилось ее поведение и элегантность. Однако, даже при нынешнем раскладе, он даже не думал о том, чтобы жениться на этой девушке. Даже если бы он хотел вернуться к ней, он начал бы все с самого начала, но делал бы это только ради удовольствия. Как только отношения с ней продолжатся в течение более длительного периода времени, никто не сможет вынести ее снобизма. Чтобы считаться красавицей, одного лишь красивого лица было недостаточно, чтобы получить этот титул. Без чувства независимости, такая красота ничем не отличается от красивой картинки. Еще в Древнем Китае так называемая классическая красавица должна была хорошо владеть древним китайским музыкальным инструментом, гуцинь, играть в китайские шахматы, читать книги, рисовать, заниматься каллиграфией и быть обученной многому другому. 1. Ну вориш, быстро разбогатевший человек из низкого сословия. Глава 201.2. Ян Чжисянь, Чжао Хуэйшань чувствовала горечь. Но в тот момент, когда она собиралась уже обидеться еще сильнее, она внезапно кое-что поняла. Среди трех королев красоты, она была наименее успешной. Одна получила миллионное наследство, другая была дочерью главы магистрата. Что касается ее самой, то семейное происхождение Хуэйшань было вполне обычным. Даже если ей удалось ухватить богатого мужа, как она могла сравниться с двумя другими девушками? По этой причине Чжао Хуэйшань потерпела неудачу в своем намерении еще больше опозорить Чжан Яна. Молча опустив голову, девушка принялась есть еду, стоящую перед ней, тихо зализывая свои раны. Весь зал по-прежнему был довольно оживлен. Многие из ребят продолжали пить и радостно болтать. Медленно так прошло около 2 часов в ресторане, прежде чем они один за другим стали уходить. Глаза Чжоу Канмина были наполнены похотью и развратом, когда он при каждом удобном случае поглядывал на пышную грудь Лижу, когда он крикнул: «Ребята, все, поскольку это редкая возможность для всех нас, вот так вот собраться всем вместе, может, продолжим нашу вечеринку, как насчет поездки в караоке-центр КТВ? О, звучит классно. Нет, у нас не получится. У нас дома ребенок и нам нужно поскорее вернуться. Я пойду, грах, какой позор, я завтра работаю». Часть толпы могла присоединиться к продолжению банкета, в то время как другие должны были покинуть группу. После подсчета оказалось около 40 человек, должны были вернуться, чтобы позаботиться о своих детишках, другие же завтра работали и должны были еще отдохнуть. В итоге осталось всего 12 человек. Чжан Ян хотел уйти, но его снова затащил Толстый Хань. Толстый Хань удачно перепихнулся с бывшим членом дисциплинарного комитета. Поэтому он хотел, чтобы Чжан Ян поехал с ним и хорошо провел время в караоке-центре. Когда они вышли из здания, Чжан Ян прошептал на ухо Толстому Ханю: «Ты жирный трахальщик, разве ты не ненавидел Ухайли?» Ухайли состояла в дисциплинарном комитете класса, в котором они тогда учились. Всякий раз, когда Чжан Ян и Толстый Хань попадали в неприятности, Ухайли была почти всегда той, кто нес ответственность за доносы. Им пришлось переписать много испорченных книг в качестве наказания. Тогда, где бы Толстый Хань не слышал имя Ухайли, Он так сильно стискивал зубы, что чуть ли не перемалывал их в порошок. Толстый Хань рассмеялся. «Это потому, что тогда мы этого заслуживали. Прямо сейчас я собираюсь просверлить ее, действительно просверлить ее за то, что она делала с нами в старшей школе». Чжан Ян закатил глаза. Толстого Ханя действительно нельзя было спасти. Вернувшись на стоянку, Толстый Хань галантно потащил У Хайли за руку, чтобы усадить ее в свою машину. Повернувшись к Чжан Яну, он сказал: «Бро, в этом автомобиле больше нет места для тебя. Как насчет того, что присоединиться к этой цыпочке?» Своими дряблыми ручонками он указал на улыбающуюся Лежу. «Чжан Ян, давай прокатимся, составишь мне компанию», — помахала Чжан Яну Лежу. Теперь, когда дело дошло до этого, у Чжан Яна не осталось выбора, кроме как сесть в Феррари Лежу. В этот момент можно было легко отделить тех, у кого было состояние, от тех, у кого оного не было. У Толстого Ханя был его Масерати, у Лежу ее Феррари, оба эти автомобиля — всемирно известные спортивные автомобили. У некоторых были машины, которые в большинстве своем стоили от 200 до 300 тысяч долларов, в то время как у большинства из них машины стоили вообще всего лишь около 100 тысяч долларов. Наблюдая за тем, как Масерати и Феррари уезжают, оставляя за собой лишь пыльный след, толпа была полна как восхищения, так и зависти. Чжао Хуэйшань еще сильнее обезумела. Кровь уже отхлынула от ее лица. Сжимая кулак с чистой яростью, она повернулась, чтобы узреть Тойота Чжоу Канмина за 600 тысяч долларов. Сев на переднее сиденье, она с силой захлопнула дверь. Ее лицо наполнилось горечью. Чжоу Канмин никоим образом не отреагировал на то, что только что произошло, что могло означать только одно: его внимание больше не было сосредоточено на Чжао Хуэйшань. По сравнению с естественной красотой Чжао Хуэйшань, зрелый стиль Лежу пробудил в нем новый вид желания. Когда парень еще был в старшей школе, он всегда знал, что Лежу была шлюхой. Теперь, когда она потеряла мужа, Канмин не поверит, что женщина сможет долго терпеть одиночество. Если бы он просто мог приложить какие-то усилия, то молодой человек полагал, что сможет поймать эту вдову, а затем он убил бы двух зайцев одним выстрелом, получив ее состояние и ее тело. Но было бы еще лучше, если бы он смог получить в свои лапы еще и Ян Чжисянь. Сделай он это, он мог бы жить вместе со всеми тремя королевами красоты. Это действительно было осуществлением мечты всей его жизни. С непристойной ухмылкой Чжоу Канмин завел свою машину и покинул парковку. Звук двигателя Феррари эхом разносился по узким дорогам города Чжоусу. «Эй, ты же не пытаешься стать причиной несчастного случая?» — кричал Чжан Ян, пытаясь стабилизировать свое положение в машине. Наблюдая за тем, как этот красный спортивный автомобиль на огромной скорости обгоняет другие машины, Чжан Ян не мог не почувствовать и не продемонстрировать свой ужас. Несмотря на то, что он однажды уже умер, это не делало из него смельчака. Напротив, для него было бы глупо погибнуть в автокатастрофе. Лижу громко рассмеялась, дико дрожа от смеха, что заставило ее большие кувшины энергично покачиваться. «Что случилось, Чжан Ян? Тогда ты был единственным, кого назвали смельчаком школы. Все это было лишь маской Чжан Яна, испуганного кота?» Чжан Ян заставил себя засмеяться. «Я не боюсь драки, но я не хочу напрасно погибнуть в аварии. Скри!» Лижу внезапно затормозила. Из-за огромной инерции Чжан Яна толкнула вперед, ударив его лицом о переднюю панель. Он бы сломал нос, не защити себя руками. Он не был пристегнут. «Какого ху?» — повернулся к ней Чжан Ян. Но как только он собирался поделиться с ней кусочком своего ума, Лижу уже схватила его, опрокинув на свои колени. Подняв к себе его подбородок, девушка глубоко и страстно поцеловала Чжан Яна. «А, ты непослушный мальчик!» Через некоторое время Лижу оторвалась от его губ. Она смотрела на него глазами, сверкающими похотью, игриво с ним разговаривая. Чжан Ян не знал, что думать или чувствовать. Инстинктивно он попытался ее оттолкнуть, но обнаружил, что его руки глубоко погружаются в ее сладострастную грудь. Чудесное, блаженное чувство, которое вы обычно способны ощутить на небесах, растекалось по его ладоням. Это внезапное ощущение заставило его руки лежать там слишком долго. Судя по всему, было похоже на то, что он сделал это намеренно. «Я могу все объяснить», — крикнул Чжан Ян. Лицо его побледнело. Его чувства только начали к нему возвращаться. «Попытка оправдаться будет означать только то, что ты виновен», — сказала Лежу. Она подняла руки и провела ими по своим красным губам, по попробовав собственные пальцы. Сунув указательный палец в рот, она его очень сексуально лизнула. Застонав, она коснулась себя, словно вкус оставшейся слюны на ее губах доставил ей огромное удовольствие. «Я хотела поцеловать тебя еще 5 лет назад. Теперь мое желание, наконец, сбылось. Ах, это было действительно здорово». Глава 202.1. Случайная встреча в караоке. Есть песня, в которой звучат такие слова. «Сердце женщины – загадка». Чжан Ян не понимал, что с ним происходит. Может быть, он возродился со скрытым атрибутом ублюдка. Сунь Синь Юй хотела, чтобы он стал ее парнем. Ну, технически, он попросил об этом, Ли Жу выглядела таким образом. «Я мастурбировала на тебя в течение нескольких лет. Если бы он не умер и не переродился, то быстренько бы запрыгнул на этот поезд удовольствия и отправился прямиком в Сиксвилль. Тем не менее на этот раз, в его лучшем понимании, Чжан Ян не мог принять вещи, лежащие вот так, буквально. Боги, должно быть, сошли с ума. Как они могли просто играть с его жизнью? Чжан Ян никогда не хотел быть центром огромного гарема. Почему боги продолжают посылать этих распутниц, чтобы соблазнить его на совершение таких грехов? Но Чжан Ян не знал, что сердце женщины было намного проще, чем он мог себе представить. Женщины смотрят на романтику проще, чем думают мужчины. Для начала, мужчины, которые им нравятся, должны обладать 3 такими атрибутами. Красивый, умный, известный. Чжан Ян не обладал модельной внешностью, но он был высоким и хорошо сложенным. Более того, по сути, он был одним из самых знаменитых мальчишек в старшей школе. Тогда Ли Жу влюбилась в Чжан Яна не случайно. Несколько лет спустя, она бросила университет, чтобы выйти замуж за старый и уродливый золотой рудник. Каждый раз, когда она засыпала, она мечтала о своей первой любви, которой был Чжан Ян. Тем не менее в то время, Ли Жу толком не осознавала, что на самом деле была влюблена в Чжан Яна. Но после свадьбы, она стала постоянно сравнивать своего мужа с Чжан Яном, таким образом, создав себе фантастический образ молодого человека, тем самым усилив свою любовь к нему. Возможно, тот, кого она действительно полюбила, был не нынешний Чжан Ян, а тот самый преступник из старшей школы. Эти чистые и невинные эмоции создали идеального Чжан Яна в ее уме. Ли Жу снова завела машину и поехала. На этот раз она ехала нормально, не ускоряясь, как водитель Формулы-1. Девушка опустила водительское стекло, позволив ветру свободно развивать ее волосы. Улыбка сияла на лице красотки. Она была довольно искренней и счастливой, словно уже очень давно не испытывала настоящего счастья. «Мне нравится это чувство, ощущение, когда ты позволяешь ветру унести тебя. Это чувство свободы, и я могу просто забыть обо всем, что хочу. Вот почему я люблю водить». Судя по всему, Чжан Ян мог ясно увидеть, что, хотя она и унаследовала большое состояние, Ли Жу была обременена чем-то, что нельзя было увидеть. «У моего мужа не было законных детей, однако у него было множество племянников и племянниц. Эти маленькие педерасты какое-то время издевались надо мной, приставали ко мне, чтобы я отказалась от наследства моего покойного мужа. Они всячески оскорбляли меня, называли меня хитрой лисицей, называли меня ведьмой. Они сказали, что я не заслуживаю его наследства, но все, что я вижу и слышу, одно и то же. Они просто хотят денег». Чжан Ян, выслушав ее жалобы, повернулся к окну. Как только свет и тень проникли в автомобиль, мгновенно осветив салон, он ответил: «Это их право говорить, и твое право игнорировать, не обращая внимания на других». Ли Жу, удивленная его словами, счастливо улыбнулась. «Ну, то, что они говорят, все равно это правда. Я действительно стала причиной смерти моего мужа». Ее лицо стало торжественным. У этого старика было слабое сердце. «Одна роковая ночь, которую он провел со мной в постели. Я хотела подарить ему милого сыночка. Но, мало ли я знаю, секс довольно жесток. Получить удовольствие в постели – это действительно мечта. Но он был стар, его тело работало уже не так, как раньше. Ему пришлось полагаться на различные наркотики и добавки, если он хотел, чтобы я была довольна в постели. В конце концов, одно привело к другому. Он умер у меня на руках». Она усмехнулась. «Тем не менее, мне стало намного лучше, когда его не стало. Я больше не должна была видеть его уродливое лицо. Ты должен знать, что когда мои родители увидели своего зятя, они подумали, что он был дедушкой моего мужа. Дедушкой. Ты понимаешь, насколько серьезен был этот вопрос? После того, Как я все разъяснила родителям, они той же ночью меня отругали и даже отказались присутствовать на приеме. Я опозорила всю семью. Чжан Ян все время сохранял молчание. Несмотря на то, что они были старыми друзьями, тем не менее они не были настолько близки, чтобы раскрывать друг другу такие сокровенные тайны, да еще и подобным образом. Поняв его молчание, Ли Жу, наконец, перестала говорить и поехала сквозь ночь дальше. После этого они даже не смотрели друг на друга. Примерно через 10 минут Ли Жу въехала на стоянку. Оба они молчали, когда покинули машину и ушли. Неподалеку оттуда их уже ждали Чжоу Канмин и маленькая веселая группа оставшихся людей. «Что вас так сильно задержало?» – спросил Чжоу Канмин. Его глаза, полные подозрений, метались между Чжан Яном и Ли Жу. Когда он говорил, в его голосе отчетливо чувствовался след ревности. С другой стороны, правая рука толстого Ханя обвелась вокруг тонкой талии у Хайли. Он полностью ее соблазнил и заявил права на нее. «Чжоу Канмин, какое отношение их опоздание имеет к тебе?» Ли Жу игриво улыбнулась. «Просто мы с Чжан Яном, пока ехали сюда, решили трахнуться. Вот почему мы опоздали». Как только они услышали ее слова, все было полностью ошеломлены. Если посчитать время, которое им понадобилось, чтобы добраться из отеля сюда, то они опоздали всего лишь на несколько минут. Независимо от того, как быстро некоторые люди могли сделать это, на самом деле они не могли заниматься сексом, как утверждала Ли Жу. Но это не имело никакого значения. Мысль о том, что она осмелилась использовать такие слова, чтобы пошутить, была очередным доказательством ее смелости. Кроме того, сесть в свою машину она разрешила исключительно Чжан Яну и никому другому. Кто еще там мог быть, чтобы это опровергнуть? Чжоу Канмин стал еще более ревнив. Честно говоря, Чжао Хуэйшань была не так красива и привлекательна, как Ли Жу, ведь недаром говорят, что полевой цветок будет цвести лучше, чем горшочный. Тот факт, что вы не можете владеть им, делает его еще более ценным. Поскольку Чжоу Канмин стремился владеть Ли Жу и всем, что у нее было, это был вполне естественный рефлекс, заключающийся в направлении ревности и ненависти на Чжан Яна. «Пойдемте, давайте порвем наши связки». Все покинули парковку, направившись в караоке-центр под названием «Город мечты». На этот раз Чжоу Канмин заплатил за все и заказал им отдельную комнату. После того, как сделка была совершена, красивая билетерша повела маленькую группу в большую комнату. Все получили по большому ящику пива и, приглушив свет, начали петь. Как только свет потускнел, все похватали микрофоны, держа в свободных руках по бутылке пива. Ян Чжисянь не знала, что тогда и думать. Хотя она постоянно притворялась, как будто смотрела на всех свысока, но, в конце концов, девушка уже все равно пришла. Однако она молча пряталась в углу, время от времени посматривая на Ли Жу и Чжао Хуэйшань. Возможно, своим острым взглядом она оценивала этих двух дам, которые когда-то были королевой класса и королевой школы соответственно. Чжан Ян не подпевал. Он открыл бутылку пива, сдул пенку и сделал глоток. Обернувшись, он увидел толстого Ханя и Ухайли, копошившихся в одном углу. Несмотря на то, что свет был тусклым, он смог разглядеть их силуэт. Оба они практически прилипли друг к другу, подобно бутерброду. Теперь, даже если он не мог понять, чем они на самом деле там занимались, даже идиот мог правильно все интерпретировать. Тем не менее он не был женат, то же самое касалось и ее, чем бы они там ни занимались, это никоим образом не касалось Чжан Яна. Чжоу Канмин прямо-таки вцепился в микрофон, даже несмотря на то, что он постоянно фальшивил, Чжоу Канмин все равно не выпускал микрофон из рук, не давая шанса другим. Он даже соблазнительно подмигнул Ли Жу, тем самым вызвав ярость Чжао Хуэйшань. Даже несмотря на то, что в комнате было довольно темно, ее светящиеся красным щеки, которые, казалось, могли спалить дотла эту комнату, были хорошо видны. Глава 202.2. Случайная встреча в караоке. Ли Жу, давай споем эту песню вместе. Чжоу Канмин специально выбрал дуэт, смело попросив Ли Жу стать его партнером. Оглянувшись на Чжао Хуэйшань с жалостливым взглядом, она поняла, что та чувствовала, и покачала головой. «Прости, я не знаю эту песню, этого не может быть. Мы все знаем, что ты была практически суперзвездой в старшей школе. На самом деле, мы все равно думаем, что когда-нибудь ты снова можешь стать суперзвездой. Как ты можешь не спеть эту песню?» Чжоу Канмин позаимствовал силу алкоголя внутри себя, чтобы говорить так смело. Чжао Хуэйшань, наконец, не выдержала. Она встала. «Кан Мин, я хочу прикупить парочку вещей. Пойдем со мной». Она вытащила парня, или, вернее, выпнула его из комнаты, чтобы, очевидно, дать ему кусочек своего ума. К тому времени, когда сердитая пара вернулась, Чжан Ян и Лежу уже пели ту самую песню, которую ранее выбрал Чжоу Канмин. Это было похоже на пощечину. Чжоу Канмин надулся. Если бы уровень его самосознания был сколь-нибудь хорошим, он бы уже заметил предательский знак того, что Лежу им не интересовалась. Он умудрился завладеть Чжао Хуэйшань, заманив ее своими деньгами. Однако Лежу была богатой вдовой. Что с ней сделали деньги? Ее состояние было очень немаленьким, что вообще могло заставить ее посмотреть на Чжоу Канмина. Почему? Почему? Чжоу Канмин не мог этого понять. Он хотел унизить Чжан Яна, но это дело не продвинулось дальше стадии планирования. Прежде чем он смог нанести первый удар, он словил уже несколько пощечин. Как такое произошло? Чжан Ян спел эту песню вместе с Лежу, потому что он был вынужден это сделать. После этой песни Чжан Ян быстренько вернулся на свое место, приклеившись к нему. Как бы Лежу не пыталась его вытолкать, оттащить и убедить, Чжан Ян был полон решимости оставаться неподвижным. Пение продолжалось еще час. К тому времени Чжан Ян уже выхлебал 4-5 бутылок пива. Внезапное чувство дискомфорта поразило Чжан Ян, словно его задница вот-вот взорвется. Он быстро покинул комнату в поисках туалета, только чтобы понять, что в этом заведении не было ни одного. Он должен был покинуть караоке-центр. Туалеты располагались только в конце зданий. Потратив время, чтобы ответить на зов природы, Чжан Ян вышел из туалета и вернулся в караоке-зал. Как раз в тот момент, когда он уже было собрался открыть дверь, он услышал громкий стук, идущий из комнаты напротив. Он увидел темную фигуру, врезавшуюся в стену. «Ха-ха, мисс Юй, не стесняйтесь, вернитесь, давайте попоем еще чуть-чуть». Тут же появился довольно крупный мужчина средних лет с огромным пивным животом. От него разило перегаром. Первым человеком, который вышел из комнаты, оказалась молодая девушка, примерно 20 лет. У нее было самое соблазнительное тело, с огромными сиськами и пышной задницей. Ее лицо покраснело, однако не так, как краснеют застенчивые люди, а, скорее, так, как краснеют те, кто слишком много выпил. Глаза девушки были расфокусированы. В своей полубессознательной, дезориентированной борьбе она закричала: «Нет, я не могу больше пить, я возвращаюсь». Мужчина, хитро ухмыльнувшись, схватил девушку. «Идешь домой?» «Конечно, я отправлю тебя домой», сказал мужчина, схватив девушку и силой затащив ее обратно в комнату. Рука Чжан Яна уже была на дверной ручке, однако, как только он увидел лицо девушки, Чжан Ян инстинктивно подошел к ней, хватая ее вторую, свободную, руку. Мужчина почувствовал внезапный рывок. Он снова потянул девушку, однако, лишь для того, чтобы обнаружить, что она не сдвинется с места. Мужик обернулся, чтобы увидеть огромного парня, держащего руку его девчонку. Раздраженный, он начал ругаться. «Что ты делаешь? Отпусти ее!» Чжан Ян, смотря прямо на мужчину средних лет, спокойным низким голосом ответил: «Разве ты не слышал, что сказала учитель Юй? Она хочет вернуться домой, однако, ты затаскиваешь ее обратно в комнату. Что ты задумал, учитель Юй?» Человек был ошеломлен, быстро выразив понимание. «Понятно, ты студент мисс Юй, не волнуйся, тут ни о чем беспокоиться. Мы просто поем и выпиваем вместе с парой коллег по работе». Чжан Ян, молодая женщина изо всех сил старалась поднять голову. Она протянула руки, крепко схватившись за рукав Чжан Яна, лицо ее выражало ужас. «Спаси меня», умоляла она. Эта девушка явно была одним из учителей, которые преподавали Чжан Яну в университете. Чжан Ян, уверенно кивнув, сказал: «Учитель Юй, не волнуйтесь, я отправлю вас обратно домой, не смей уходить». Мужчина средних лет, очевидно, был в ярости. Его рука все еще держалась за хрупкое запястье Юйли. «Не лезь не в свое дело, парень, уходи». Пока он это говорил, из комнаты вышел другой человек. «Шеф Цань, что-то не так?» Он показал свое лицо, и Чжан Ян с легкостью узнал этого человека. Он был деканом ФИФТ, факультета информатики, вычислительной техники и технологий. Его звали Хао Бихуа. Поскольку он был не очень хорошим человек в кампусе, студенты дали ему прозвище «Обезьянья задница 1». Когда обезьянья задница увидел Чжан Яна, Он был ошеломлен. Чжан Ян узнал его, но это не касалось другой стороны. В конце концов, во всем кампусе было так много студентов, что он не мог запомнить лицо каждого. Декан был раздражен. «Кто ты такой? Пытаешься притвориться бандитом?» Чжан Ян смело рассмеялся. «Я не пытаюсь, я настоящий. По крайней мере, я не какой-то пафосный ублюдок, который пытается казаться праведным, планируя приставать к девушке. Притворяетесь тут только вы, кусок дерьма. Отпусти ее сейчас же, или я вызову охрану». Обезьянья задница начал угрожать Чжан Яну. «Хм». Чжан Ян, усмехнувшись, со скоростью молнии ударил в плечо человека, которого назвали шефом Цань. Боль была настолько невыносимой, что мужчина рефлекторно отпустил девушку. Чжан Ян быстро подошел, прикрыв Юйли собой, и приготовив кулак. «Обезьянья задница, можешь попробовать, если посмеешь». Когда он услышал, что Чжан Ян назвал его обезьяньей задницей, декан сразу же понял, что Чжан Ян был студентом его университета. Его сердце замерло. Все это было сделано для племянника президента университета, заместителя начальника департамента государственных публикаций провинции Канлан, Цань Хунвэня. Он положил глаза на Юйли, попросив обезьянью задницу потянуть несколько ниточек, чтобы собрать их вместе. Тем не менее обезьянья задница знал, что Юйли не та женщина, которая готова раздвинуть ноги за деньги. Будь это так, он добрался бы до нее раньше. Таким образом, чтобы это выглядело менее подозрительно, он пригласил еще нескольких лекторов со своего факультета, обставив встречу с Цань Хунвэнем как чистую случайность. Все начали пить и по указанию обезьяньей задницы, другие лекторы подбили Юйли выпить. Без каких-либо усилий, они успешно напоили ее. Остальные лекторы были не глупы и быстро ушли, отделавшись случайными оправданиями. В комнате остались только обезьянья задница, Цань Хунвэнь и сильно опьяненная Юйли. Подвыпившая и одурманенная Юйли, почувствовав их злые намерения, быстро решила покинуть комнату. Тем не менее у нее так кружилась голова, что девушка не могла идти, не опершись о стену. Не привлеки Юйли к себе внимание Чжан Яна, ее бы силой затащили в комнату, и последующие за этим события были бы самыми нежелательными. Это могло стать началом ее падения в его прошлой жизни. Если Чжан Ян действительно был студентом его университета, он мог использовать свое положение, чтобы оказать на него давление. Если же нет, тогда то, что должно было последовать за этим, было бы несколько грубо. Обезьянья задница посмотрел на Чжан Яна смертельным взглядом, спросив: «В каком году ты закончил?» Примечание Анлейта. 1. Обезьянья задница, автор, использовал игру слов, звучащих одинаково, но пишущихся по-разному. Китайское слово, которое произносится как «хау», звучит так же, как означает «обезьяна», произносится как «би», в то время как звучит как «пи», но означает «задницу». Таким образом, игра слов «хау-би-пи» – «обезьянья задница». Глава 203.1. Ярость для девицы. Чжан Ян, полностью его проигнорировав, повернулся к Юйли. «Учитель Юй, пойдемте». Цань Хунвэнь был чрезвычайно разгневан. Взмахнув руками, он схватил Чжан Яна за плечи, резко того разворачивая. «Что ты делаешь? Оставь девушку в покое». Несколько дней назад Цань Хунвэнь пришел в кампус, чтобы встретиться со своим дядей. Так получилось, что он увидел учительницу Юйли в тот момент, когда она наклонилась, чтобы собрать книги, которые случайно выронила. В тот самый миг он сумел увидеть ее пухленькую маленькую задницу, плотно обтянутую юбкой. Идеальный контур ее персиков настолько четко и ярко выделялся, что можно было увидеть стыковую щель между двумя этими прекрасными булочками. Кипящая волна похоти нахлынула на него. Он ненавидел тот факт, что не мог просто броситься прямо к ним, этим идеальным дынькам, чтобы схватить их. Все, что Цань Хунвэй хотел сделать, так это одно – воткнуться в эту идеально сформированную щелочку. Когда Юйли выпрямилась, подняв книги, он увидел ее лицо, которое по красоте не уступало ни одной суперзвезде. Похоть, родившаяся в нем, нахлынула новой волной, поднялась в мужчине, подобно желчи. Он просто не мог отпустить ее. Цань Хунвэнь знал, что Хао Бихуа, обезьянья задница, упорно трудился ради повышения в должности. Цань Хунвэнь решил воспользоваться этим, чтобы приманить его, намекнув обезьяньей заднице, что все, чего он хочет, так это затащить эту красотку к себе на колени. Если бы Хао Бихуа сумел ему в этом помочь, то повышение было бы ему обеспечено. Без каких-либо длительных раздумий, обезьянья задница принял столь выгодное предложение. План был идеально продуман. Маленькая овечка вот-вот должна была угодить прямо в волчью пасть, в тот момент, когда кто-то неожиданно появился, чтобы прервать их. Словно ему вылили ведро холодной воды прямо на голову, как Цань Хунвэнь мог оставаться спокойным? Как заместитель начальника департамента правительственных публикаций провинции Канлан, он все еще был заместителем начальника государственного учреждения. Если он хотел поладить с женщиной, зачем ему вести себя так? Если бы он хотел, чтобы его кровать кто-нибудь согрел, сотни девушек были бы готовы запрыгнуть к нему на кровать. Чжан Ян, нахмурившись, сказал: «Отпусти меня». Учительница Юйли была той самой девушкой, в которую он был тайно влюблен с тех самых пор, как поступил в университет. Несмотря на то, что время было жестоко по отношению к нему, заставив позабыть его о своей юношеской любви, он никогда не мог позволить девушке, которую он знал, подвергаться насилию и преследованию прямо перед его лицом. Ярость, гнев, праведность. Чжан Ян испытывал все эти вышеперечисленные эмоции. Для человека, который занимал такой высокий ранг, как Цань Хунвэнь, уже стало привычным смотреть свысока на кого-то, вроде Чжан Яна. Он гордо проревел: «Мальчишка, да ты знаешь, кто я такой». Это клише было похоже на то, что почти все злодеи говорят одно и то же предложение каждый раз, когда кто-то с ними спорит. Чжан Ян усмехнулся: «Мне-то какая разница, если ты не отпустишь, то сильно пожалеешь о том, что произойдет дальше». Все эти волнения и трения привлекли внимание толстого Ханя и остальных бывших одноклассников Чжан Яна. Все они повыходили из комнаты, смотря на разворачивающуюся перед их глазами сцену, только для того, чтобы увидеть, как Чжан Ян и явно страдающий ожирением мужчина средних лет вступили в словесную перепалку. Чжан Ян такой жеребец. Он умудрился соблазнить девушку даже во время того, как отходил в туалет. Но он начинает драться с сильной братской любовью, которую он испытывал к Чжан Яну. Толстый Хань немедленно отпустил У Хайли. Как он мог допустить, чтобы эта борьба продолжалась без него? Идя прямо к ним большими шагами, он проревел: «Что случилось? Ты хочешь драться?» Его ноздри практически пылали от испытываемой им сильной ярости. Несмотря на то, что он не был высокопоставленным чиновником в этой провинции, как Цань Хунвэнь, нынешний глава провинции, Ян Баокунь, был его старым университетским другом. Он полагался на эти особые отношения, чтобы делать все, что ему захочется, если он посчитает это нужным. Этот толстый ёбарь, на первый взгляд, определенно казался уличным бандитом. Он искал неприятности. Обычный уличный бандит, выбравший развязать драку с правительственным чиновником из всех возможных вещей. Ублюдок. Я, заместитель начальника департамента правительственных публикаций провинции Канлан, Цань Хунвэнь. Попробуй только прикоснуться ко мне, если, конечно, посмеешь. Цань Хунвэнь решил выпятить свою грудь, чтобы эти два неосторожных, забывчивых парня поняли, с кем они имеют дело. Подобно астрофизикам, которые пытаются объяснить теорию пространства времени пятилетнему ребенку, толстый Хань был довольно смущен столь длинным названием. Ум толстого Ханя был забит исключительно мыслями о девушках, женщинах, дамах и драках. По его мнению, государственные чиновники были либо губернаторами, мэрами и городскими лидерами, либо районными лидерами. Что же касается начальника департамента, единственным начальником департамента, которого он знал, был начальник департамента безопасности в транспортной компании, в которой он когда-то давно работал. Имея это в виду, толстый Хань думал, что этот толстый мужчина средних лет с пивным животом, должно быть, просто сошел с ума. Заместитель начальника. Ха. Толстый Хань скрестил руки на груди. И что с того, что у тебя есть несколько подчиненных? Ты думаешь, что я тебя теперь боюсь? Можешь им позвонить, если хочешь. Я буду драться весь день. Чжан Ян уже начал терять терпение. Он взглянул на то место, где Цань Хунвэнь схватил его за руки, серьезным тоном сказав: «У тебя есть всего лишь 3 секунды. Если ты не отпустишь меня, то ты очень сильно об этом пожалеешь. К чему это ты клонишь?» Раздраженный Цань Хунвэнь уже поднял руку, чтобы ударить Чжан Яна. Чвяк. Чжан Ян поднял ногу, нанеся сильный удар по нему, прежде чем это сделает противник. Цань Хунвэнь внезапно закричал. Лицо его побледнело, словно от него отлила вся кровь. Он, немного дрожа, отшатнулся на несколько шагов назад. Его горло слегка дрогнуло, прежде чем громкая аркх вылетела из его широко раскрытой пасти. Фу-у-у. Весь коридор внезапно наполнился запахом перегара. Все присутствующие инстинктивно позажимали свои носы, чтобы спастись от невыносимого запаха. «Ты, что ты наделал? Ты действительно осмелился вот так в открытую ударить чиновника? Восстание! Бунтарь!» Обезьянья задница быстро достал свой телефон и набрал 110. Он не осмелился вызвать полицию, опасаясь, что это может запятнать репутацию Цань Хунвэня. Он был государственным служащим, и, если бы его заметили в развлекательном центре, караоке-заведении, это обернулось бы для него довольно неловкой ситуацией. Но теперь, когда заместитель начальника департамента правительственных публикаций провинции Канлан получил по лицу прямо перед ним, он не мог стоять, сложа руки. Обезьянья задница должен был что-то предпринять, а иначе он бы навлек на себя гнев Цань Хунвэня. Обезьянья задница относится к департаменту образования, и, поскольку его университет находится в частном секторе, даже чиновник городского уровня не может ему ничего сделать, тем более чиновник провинциального уровня. Технически, он вообще не должен бояться Цань Хунвэня, поскольку тот всего лишь заместитель начальника департамента правительственных публикаций, даже не начальник. Тем не менее, этот Цань Хунвэнь, племянник президента университета, в котором он работает, он очень даже может попросить свою сестру, жену президента, сказать парочку-другую слов, когда муж будет лежать рядом с ней, один. Если ситуация ухудшится, все может дойти до того, что он вообще не сможет работать ни в одном департаменте. Один. Немного не понимаю, при чем тут племянник, если там сестра. Но в анлите действительно стоит Непхив. В оригинале тоже идет речь о муже старшей сестры и племянник. Хотя я не китаист, так что достоверно сказать не могу. Ну, пусть будьте так, как в анлите. Глава 203.2. Ярость для девицы. Это было с точки зрения плохих парней. У всех остальных были свои собственные мысли по поводу того, что Чжан Ян ударил самопровозглашенного государственного чиновника. Ван Хай и Лю Цимин были просто обычными, ничем не выделяющимися ребятами. Они были ошеломлены и сразу же начали дрожать от страха, ведь Чжан Ян мог втянуть их в большие неприятности, потащить их вниз по течению вместе с собой и толстым ханем. Чжао Канмин же просто ликовал и даже больше. Он прекрасно знал, что как только Чжан Ян посмел обидеть заместителя начальника департамента правительственных публикаций провинции Канлан, он больше не сможет спокойно ходить после такого события. Чжао Хуэйшань была счастлива и рада этому событию не меньше своей второй половинки. Она радовалась тому, что приняла правильное решение бросить его тогда. Если бы она решила сблизиться с ним, с человеком, который не имеет чувства опасности, у которого отсутствует инстинкт самосохранения, который действует всемогуще и возвышенно, и из-за этого попадает в большие передряги и неразберихи, вроде той, которая прямо сейчас разворачивается перед ними, то ей постоянно, до конца всей жизни, пришлось бы со страхом оглядываться. С другой стороны, Ли Жу была полна радости. Она снова смогла увидеть, пронаблюдать за тем свирепым Чжан Яном, коим он был в школьные времена, в действии. Ее желание к нему стало сильнее в два раза. Девушка решила вложить немного больше денег, чтобы сохранить его для себя. Ян Чжисянь была просто шокирована его действиями. В очередной раз она щелкнула языком по привычке. Ян Чжисянь думала, что, поскольку она публично объявила о высоком положении своего отца, он намеревался позаимствовать ее силу и влияние власти, а точнее ее отца, чтобы действовать так, как ему заблагорассудится. Тем не менее, этот парень по-прежнему оставался ее знакомым, бывшим одноклассником. Таким образом, она вполне была готова ему помочь. Однако, несмотря на это, Ян Чжисянь хотела убедиться, что она сможет должным образом контролировать разбушевавшегося Чжан Яна. Если бы он распробовал вкус силы, то очень даже мог начать злоупотреблять ею. Правда, Чжан Ян осмелился пнуть заместителя начальника департамента правительственных публикаций провинции Канлан, потому что он действительно заимствовал чужую силу и влияние власти. Однако целью заимствования выступала вовсе не Ян Чжисянь или ее отец, а его собственная, если можно так сказать, девушка, Сунь Синьюй. Она была настоящим богом здесь. Поскольку эта власть была у него прямо в кармане, почему бы ему было ею не воспользоваться? Чжан Ян не был таким человеком, который полагался бы исключительно на свои силы, чтобы вершить правосудие. Зачем делать что-то, когда ты можешь позволить сделать это что-то, кому-то другому за себя? Цань Хунвэнь был пьян и хотел изнасиловать беспомощную девушку. Эта информация определенно выступит в роли просто прекраснейшего топлива для ледяного пламени Сунь Синьюй. Ее удары были бы, безусловно, сильнее и сложнее, чем его. Учитель Юй, пожалуйста, вставайте. Я отправлю вас домой. Чжан Ян, поддерживая Юйли, опиравшуюся на его плечо, начал уходить. Не двигайся. Обезьянья задница только что закончил вызов. Он не смел встать прямо перед Чжан Яном, опасаясь, что в конечном итоге его постигнет та же судьба, что Цань Хунвэня, и он приляжет рядом с ним. Однако охранники караоке-центра были начеку. Один за другим они бросились к нему. Обезьянья задница начал кричать, пальцами указывая на Чжан Яна и учителя Юй. «Не отпускайте их!» Этот человек избил начальника Цаня. Охранники ни малейшего понятия не имели о том, кто же такой этот начальник Цань. Однако они отлично понимали, что слово «начальник» что-то дозначит. Они быстро заблокировали путь Чжан Яну, не давая продвигаться дальше. Будь то небольшая ссора или случайная драка, в этом заключалась их обязанность – задерживать людей до прибытия полиции, обязанностью которой уже была забота об остальном. Цань Хунвэнь, какое-то время сильно покашлив, наконец, после долгих усилий, встал. Он дрожащими пальцами указал на Чжан Яна и таким же дрожащим голосом сказал: «Ты, ебаный ублюдок, я хорошенько тебя попорчу». Чжан Ян, повернувшись, улыбнулся. «У тебя должно быть много коллег по работе. Опасайся того, что дисциплинарный комитет может неожиданно вызвать тебя на послеобеденный чай». Все государственные служащие боялись дисциплинарного комитета. Раздраженный этим, Цань Хунвэнь закричал: «Кем ты себя возомнил? Ты думаешь, что можешь позвонить прямо в дисциплинарный комитет, чтобы вызвать проверку? Твой отец, глава города, глава провинции, ХМ, я позволю тебе сидеть и гнить в тюрьме последующие 10 дней, или даже месяц. Я устрою тебе очень хорошее местечко. Люди смогут ебать твою голую задницу целый день». Ян Чжисянь, услышав, что он только что сказал, сердито нахмурилась. Она была знакома с такими людьми. Одним из таких людей был старый одноклассник ее отца, с которым они познакомились в университете. Когда он пришел к ним домой в качестве гостя и там относился к ее отцу с таким глубоким уважением, что девушка считала, что тот был очень добрым и дружелюбным человеком, без каких-либо следов гнева и дикости. Однако, к сожалению, все было с точностью да наоборот. Она не могла поверить, что он мог быть таким грубым и жестоким. Несмотря на то, что она была девочкой, имея опыт работы в политической сфере еще с молодости, она обрела четкое понимание политического устройства мира. Она знала, что от таких людей ничего хорошего ждать нельзя. Всякий раз, когда всплывало какое-нибудь крупное дело, ее отец всегда принимал в нем участие. Лидер мог потерять свой авторитет и доверие к себе всего лишь из-за одной неверной оценки. Нет, она не могла позволить этому человеку продолжать его ужасный акт. Толстый Хань, засучив рукава, спросил Чжан Яна: «Маленький Ян, из пасти этого человека несет чем-то очень вонючим. Я не могу больше чувствовать этот запах. Стоит ли мне помочь тебе закрыть ему пасть?» Чжан Ян, слегка улыбнувшись, сказал: «Нет необходимости марать свои руки о какого-то бешеного пса». Заместителя начальника департамента правительственных публикаций провинции Канлан оскорбили, назвав его бешеной псиной. Если даже Чжоу Канмин и остальные его друзья были просто потрясены и не могли в это поверить, то, что тогда чувствовал сам Цань Хунвэнь? Чжан Ян, должно быть, просто сошел с ума. Он сумасшедший, вышедший за пределы всякого рационального понимания. Он, должно быть, сумасшедший. Как вы могли противостоять заместителю начальника департамента правительственных публикаций провинции Канлан? Этот человек мог запросто сдуть тебя, всего лишь пукнув один раз. Ты думаешь, что ты силен и непобедим только потому, что ты можешь драться? Тогда что толку от полиции, толстяк? Пошли, сказал Чжан Ян. Ему нужен был толстый Хань, чтобы отвезти Юйли домой. Не смейте двигаться, сказал охранник караоке. Если это дело примет серьезный оборот, у охранников могут быть серьезные неприятности, коли они позволят Чжан Яну так просто покинуть место преступления. Из ушей и носа Цань Хунвэня буквально валили клубы дыма. Он был заместителем начальника департамента правительственных публикаций провинции Канлан. Как он мог терпеть такое публичное избиение? Если об этом станет известно, он будет посрамлен. Когда мужчина увидел множество охранников, окружающих Чжан Яна, набравшись смелости, он смело пошел вперед. Крепко сжав кулак, он нанес сильный удар в затылок Чжан Яна. Чжан Ян и Толстый Хань были прекрасными боевыми партнерами. Несмотря на то, что Чжан Ян стоял лицом к охранникам, Толстый Хань, по старой привычке, выработавшейся еще со школы, прикрывал его спину. Эта боевая позиция была сформирована после многих лет совместных драк на улицах. Теперь, когда он увидел скрытую атаку Цань Хунвэня, направленную на Чжан Яна, Толстый Хань сразу же выкинул руку для удара, чтобы встретиться с кулаком соперника. Аркх! Цань Хунвэнь в то же мгновение попятился назад. Его рука была отброшена назад. Кровь стала сочиться из его кулака, а лицо исказилось от боли. Кровь! Там кровь! Глава 233. Ярость для девицы. Как только охранник увидел, что только что произошло, как они могли отпустить их? Чжан Ян и Толстый Хань полностью проигнорировали стоящих рядом охранников, осмелившись напасть на заместителя начальника департамента правительственных публикаций провинции Канлан. В мгновение ока группа охранников, подняв свои дубинки, готовые нанести удар, бросилась в сторону Чжан Яна, пытаясь остановить двух подозреваемых, Чжан Яна и Толстого Ханя. Увидев, что на него вот-вот нападут, парень не мог просто так позволить им сделать это. В мгновение ока Чжан Ян избил их всех до состояния полусмерти. Во время всей этой суматохи, Чжоу Канмин и его друг были случайно втянуты в эти разборки. Охранники ошибочно предположили, что эти двое были заодно с Чжан Яном, избив их дубинками и заставив вопить от боли. Поскольку Толстый Хань был немного раздражен действиями, которые ранее совершил Чжоу Канмин, он даже совершенно случайно нанес по молодому человеку несколько ударов, оставив след на его лице. Сам Чжан Ян намеренно вел охранников, одного за другим, в направлении Чжоу Канмина, позволив этому ублюдку, тем самым испытать на себе прелести настоящего боя. Тем не менее этот выродок даже умудрился выставить перед собой Чжао Хуэйшань, спрятавшись за ней. Знайте, что молот справедливости не различает полов. В разгар такой суматохи, у кого будет время, чтобы тянуть с ударом, если в драку ввязалась красивая девушка? Кроме того, поскольку охранники страдали от кулаков Толстого Ханя и Чжан Яна слишком сильно, они решили воспользоваться шансом, чтобы отомстить бедному, вопящему Чжоу Канмину. В бою, цельтесь сначала в слабых. Это был прекрасный пример, иллюстрирующий это правило. Тем не менее истинной жертвой здесь была Чжао Хуэйшань. Ее волосы натянулись так сильно, что крик, который девушка испустила, был такой силы, что люди вполне даже могли подумать, что на самом деле она рожает. На ее груди и заднице остались отметины. Возможно, некоторые из этих охранников воспользовались отличным представившимся им шансом, чтобы поприставать к ней. И Чжан Ян, и Толстый Хань не имели себе равных, когда дело доходило до кулачных боев. Они могли столкнуться с более чем 10 охранниками и по-прежнему оставались совершенно невозмутимыми. Алкоголь, попавший в их кровь, сделал удары ребят немного более вялыми, чем обычно. Однако, обменявшись несколькими ударами, они становились все сильнее и быстрее. В свою очередь, им удалось одолеть всех соперников всего лишь с небольшим усилием. Цань Хунвэнь и обезьянья задница участия в бою не принимали, их лица и носы явно были сильно травмированы, приняв немало ударов в этой суматохе. Виу, виу, виу, виу. Полицейские сирены послышались за пределами сего учреждения, как раз в тот момент, когда драка уже была близка к своему завершению. После того, как еще несколько ударов было нанесено, отряд полицейских вошел в здание и окружил их всех. Лицом к стене и встать на колени. Будучи привыкшими к такого рода ситуациям, как Толстый Хань, так и Чжан Ян быстро направились в угол, выполнив приказ полицейского. В конце концов, в руках эти опасные ребята держали электрические дубинки. Если получить один удар таким вот приспособлением, место, куда придется этот самый удар, будет жечь в течение нескольких дней. Цань Хунвэн, однако, отказался подчиняться. Он был чиновником в этой провинции, формально, лидером. Все эти полицейские были ниже его по рангу. Они были практически его подчиненными. Если бы он послушался их приказа и преклонил колени, как бы он мог смотреть в глаза людям после того, как его так сильно унизили бы? Кроме того, в данной ситуации он был жертвой. Удар Толстого Ханя выбил два его передних зуба. Если он сегодня, по крайней мере, не ударит их разок или даже два, Он просто не сможет спать спокойно этим вечером. Полицейские подошли поближе, и когда они увидели, что один человек, как им показалось, все еще готовился к драке, они ударили Цань Хунвэня электрической дубинкой, силой посадив его на колени. Га-а-а-хо-хах, беднягу очень сильно ударили, до такой степени, что он просто не мог больше стоять, распластавшись на земле и дергаясь от оставшегося внутри него электрического тока. Подождите, он, грах-хах-хах, бедный обезьянья задница уже стоял на коленях, когда быстро вскочил на ноги, чтобы сообщить о произошедшей ошибке и раскрыть личность Цань Хунвэя. Но полицейские этого не знали, подумав, что он тоже оказывает сопротивление при аресте. Они тоже его вырубили, оставив трястись от боли. Чжан Ян и Толстый Хань, увидев, что с ними стало, тихо хихикали. «Отвезите их всех в участок!» — крикнул один из полицейских. Количество участников этой драки было довольно велико. В целом, это можно было считать массовой дракой. Главный полицейский, подняв руку, отдал приказ. Другие полицейские кивнули и увели всех в полицейскую машину. Один за другим их посадили на заднее сиденье полицейской машины. Мужчины и женщины ехали в разных машинах. Чжоу Канмин неохотно смотрел на Чжан Яна правым глазом. Левый же глаз его полностью опух. Он сердито кричал на Чжан Яна. «Посмотри, что ты сделал со всеми нами». Лю Цимин тоже оказался в числе этих невезучих. Он всего лишь хотел наладить отношения с Толстым Ханем. Он никогда бы не подумал, что может оказаться втянутым в драку, и уж тем более, что он попадет в полицейский участок. Если его обвинят в участии в уличной драке, он не смел думать об этом дальше. Лицо парня побледнело, он начал безудержно рыдать. Толстый Хань, услышав его рыдание, отругал бедного маленького мальчика. «Чего это ты плачешь? Ты никогда не был в полицейском участке? Держите рот на замке!» — закричал водитель сквозь колючую сетку, что была между пассажирским и водительским сиденьем. «Заткнитесь!» Чжоу Канмин застыл на своем месте, даже не решившись пискнуть, как мышь. Тем не менее пламя его гнева не было потушено. Он яростно уставился на Чжан Яна. Чжоу Канмин молча клялся, что будет обвинять его так, как только сможет, когда их будет допрашивать полиция. «Виу, виу, виу, виу». Сирена полицейской машины отозвалась эхом, когда они, наконец, добрались до полицейского участка. Так как число подозреваемых было слишком велико, машина въехала на территорию полицейского участка, остановившись прямо перед зданием. «Выметайтесь, вытаскивайте свои ленивые задницы из машины прямо сейчас», сказал полицейский, вытаскивая их всех, словно уток из клеток. Когда они вошли в здание, к ним подбежал мужчина, одетый в повседневную одежду. Он был примерно 30 лет, и поприветствовал самого переднего полицейского. «Это те люди, которые вызвали переполох в городе мечты». «Да, секретарь Ли», — сказал полицейский. Человек, который к нему обратился, был секретарем начальника бюро общественной безопасности. Он не мог позволить себе ошибиться. Секретарь Ли стал быстро осматривать толпу, крича: «Начальник Цань! Начальник Цань! Я здесь! Я здесь!» — воскликнул Цань Хунвэй дрожащими губами. Бедняга получил удар электрической дубинкой и все еще мог ощутить ошеломляющие ощущения по всему телу. Мужчина не мог даже нормально говорить. Секретарь Ли быстро направился к Цань Хунвэю, строго сказав: «Офицер Бай, этот человек – заместитель начальника департамента правительственных публикаций провинции Канлан. Посмотрите на него, посмотрите, как с ним плохо обращались. Эти сумасшедшие психопаты предали страну и даже осмелились ударить члена правительства. Мы должны жестоко наказать этих негодяев со всеми предубеждениями». Полицейский, которого звали Бай, был попросту ошеломлен. Он никогда бы не подумал, что они арестовали заместителя начальника департамента правительственных публикаций провинции Канлан, Цань Хунвэя. О, боже! Он видел, как один из его подчиненных использовал электрическую дубинку, чтобы напасть на этого человека. Если департамент узнает о том, что же там произошло, он будет частично отвечать за это. Чжоу Канмин был просто полностью ошарашен. Его сердце колотилось с безумной скоростью. Психопат, предал страну, негодяй. Если его действительно обвинят в таких ужасных вещах, он даже не сможет спокойно умереть. Он быстро в ужасе вскочил, закричав во всю глотку: «Я невиновный, невиновный, я тебе говорю. Это все Чжан Ян и Хань Гуан. Эти двое начали ту драку. Я невиновен, невиновен». Глава 204.1. Позиция Гу Цзюня. Их обвиняли в том, что они якобы были преступниками, предателями нации, на них были повешены ярлыки психопатов. Их серьезно тащили на самое дно, но они ничего не сделали, буквально ничего. Если ситуация обернется хуже, чем они могут себе вообще представить, то что с ними станет? С этими негативными мыслями, витающими в их головах, Люцимин и остальные жертвы кричали о справедливости. С другой стороны, секретарь Ли был только лишь раздражен их криками. Полиция не будет просто так обвинять невинного человека. С другой стороны, мы не позволим преступнику избежать правосудия. Так, чего же вы кричите? Мы во всем обязательно разберемся. Не думайте, что вы сможете избежать правосудия, просто крича, как маленькие тряпки. Лицо Чжоу Канмина стало таким же горьким, как горькая тыква. Поскольку они не могли сделать ровным счетом ничего, все, что им оставалось делать, это винить их общего знакомого. С самого начала во всем был виноват только он, Чжан Ян. Все это случилось из-за его опрометчивых действий, которые привели их сюда. Даже Чжао Хуэйшань, которая завидовала унаследованному богатству Лижу и семейному происхождению Ян Чжисянь, знала, что ей нужно было что-то предпринять, обратившись за помощью к одной из этих двух. Это касалось будущего, как ее парня, так и ее самой. Девушка не могла вот так просто позволить всему этому продолжаться, оставив это дело без вмешательства. Это могло поставить под угрозу односторонние отношения между ней и Чжоу Канмином. Она, повернувшись к Ян Чжисянь, сказала: «Чжисянь, скажи же что-нибудь. Я знаю, что ты можешь что-то с этим сделать». Только когда она упомянула имя Ян Чжисянь, остальные вспомнили, что та была любимой дочкой лидера провинции Канлан. Что сможет сделать Цань Хунвэнь, занимавший пост заместителя начальника департамента? Отец Ян Чжисянь занимал более высокий пост. Жалкие парни, быстро окружив Ян Чжисянь, стали умолять ее. Поскольку Ян Чжисянь пряталась в толпе, Цань Хунвэю не выпало шанса увидеть ее хотя бы мельком, пока Чжоу Канмин и остальные не стали кричать ее имя и не повалились к ее ногам. Сердце Цань Хунвэя дрогнуло. На этот раз все может оказаться намного хлопотнее, чем могло бы быть на самом деле. Почему эта юная леди оказалась среди этой толпы? Почему она оказалась в это вовлечена? Если девушка поддастся просьбам ребят и поможет им, это на самом деле может стать концом Цань Хунвэя. Учитывая, что человек, занимающий пост лишь на ранг выше, мог с легкостью растоптать своих подчиненных, то, что с ним мог бы сделать ее отец, учитывая, что Цань Хунвэй ниже его на 3 ранга. Теперь, большинство заместителей начальников департаментов никогда не могли дослужиться до начальника департамента, а уж до провинциального чиновника, тем более. В мире правительственного рейтинга, провинциальный чиновник был намного выше по статусу, нежели просто начальник департамента. Разница в уровне их власти была подобна разнице между небом и землей. Несмотря на то, что Цань Хунвэнь был старше Ян Чжисянь, как по должности, так и по возрасту, отец Ян Чжисянь занимал намного более высокий пост. По крайней мере, у него еще остались кое-какие манеры. Он упреждающе поприветствовал девушку, натянув довольно жалкую улыбку, которая так и напрашивалась на удар. «Ах, это Чжисянь!» Ян Чжисянь тоже улыбнулась, но улыбка ее была какой-то жесткой и механической. Все прекрасно понимали, что это было лишь обязательный ответ. «Дядя Цань, как секретарь, господин Ли был довольно чувствителен по отношению к своему окружению, и также был очень компетентен в своей работе». Быстро бросившись к Цань Хунвэню, он прошептал тому на ухо: «Шеф Цань, кто эта женщина?» Ее отец, лидер провинции Канлан. Секретарь Ли сделал глубокий вдох. Он знал, что такой высокопоставленный чиновник был совершенно вне его лиги. Даже его начальник бюро Мауши был всего лишь начальником департамента. Быстро сменив тон, он стоически проговорил: «Боюсь, что дело намного труднее, чем могло бы показаться. Полиции потребуется собрать намного больше информации с обеих сторон, чтобы раскрыть это дело». Ян Чжисянь посмотрела на Чжан Ян, оскорбившись на его отчужденность. Он даже не открыл рот, чтобы попросить ее о помощи. «Я помогаю тебе, как бывшему однокласснику. Ты мог бы хотя бы поблагодарить меня. Кто я такая? Твоя няня? Какая наглость!» Тем не менее ее лицо никоим образом не изменилось, по-прежнему не выражая никаких эмоций. «Я готова дать показания. Теми, кто принимал участие в драке, были только этот и этот. Остальные, присутствующие здесь, люди совершенно невиновны», — сказала Ян Чжисянь, указывая на Чжан Яна и Толстого Ханя, показывая на истинного виновника. Цань Хунвэнь был и удивлен, и счастлив одновременно. Сначала он думал, что эта девушка была вместе с Чжан Яном и Толстым Ханем. Первоначально, он думал забыть о месте Чжан Яну, поскольку его репутация и слава были гораздо важнее, нежели маленькая драка. Однако все изменилось, когда он услышал то, что только что произнесла Ян Чжисянь. Было очевидно, что у нее никогда не было намерений защитить Чжан Яна и Толстого Ханя. Если это было так, у Цань Хунвэня все еще остался шанс отомстить Чжан Яну. Секретарь Ли был умным парнем. Он запросто смог понять, что имела в виду Ян Чжисянь, когда это сказала. Махнув рукой и подав жест, он подозвал полицейского. «Офицер Бай, отведите этих двоих в комнату для допросов и хорошенько их допросите». Секретарь Ли намеренно подчеркнул это слово. Толстый Хань начал волноваться. Несмотря на то, что он понятия не имел о том, кто был выше по рангу, он прекрасно мог видеть, что этот секретарь Ли и заместитель начальницы Цань, эти двое боялись Ян Чжисянь. «Проклятая девчонка, мы были одноклассниками. Почему ты нас проигнорировала?» Ян Чжисянь намеренно уставилась на Чжан Яна, давая ему последнюю минутку, чтобы он попросил ее о помощи. Чжан Ян думал о совершенно других вещах. Он хихикал. Если бы их поймали и отправили в другой полицейский участок, он бы немного заволновался. Однако вот это вот место, это было место, где Сунь Синь Юй работала. Чего им бояться? Он легко мог позвонить своей девушке и попросить ее о помощи. Офицер Бай потащил Толстого Ханя и Чжан Яна в участок. По пути им встретился мужчина средних лет. Обе его руки были за спиной. Его полностью стоическая позиция и суровое лицо казались знакомыми. Когда его увидели офицеры, они остановились, подняв руки, чтобы поприветствовать этого мужчину. Шеф Гу, этот человек оказался заместителем начальника бюро, Гу Цзюнь. Даже после инцидента с Чжан Яном и ограбления, Гу Цзюнь был довольно выдающимся человеком. На его репутацию сильно повлияло публичное унижение от Сунь Синь Юй. Он воспользовался шансом, чтобы конкурировать с двумя другими заместителями начальника бюро, сумев получить кредит на ряд взносов. И хотя все дошло до той степени, когда он мог соперничать с реальным начальником бюро, но он стал действовать чаще и уже не был таким пассивным, как в последний раз. Мужчина кивнул. Человек его ранга не мог небрежно реагировать на других, чтобы не подорвать свою репутацию, как лидера и не потерять уважение. Он пошел дальше, скрестив руки за спиной. Офицер Бай, расслабившись, толкнул Чжан Яна. «Шевелись!» Чжоу Канмин был в полном восторге. Теперь, когда он был снят с крючка, у него появились некоторые мысли в голове. «Возможно, я и принял несколько ударов, но теперь, когда ситуация повернулась таким образом, у тебя все будет намного хуже. Когда полиция прибегает к насилию, она может оказаться намного хуже уличного бандита».